тому времени, как капитан выполз из-под стола, каюта опустела, и только удаляющийся топот в коридоре за стеной говорил о недавнем визитере. Или визитеров. «Твою ж мать!» Влад поспешил активировать связь. «Профессор, в вашем зоопарке зверушек кошачьей породы случайно нет?» «Есть!» Лепестков с Алисой и Фиолетовым уже покинули бассейн и возобновили путь к зверинцу. «А что?» «Одна из ваших кисок меня только что посетила». «Надеюсь, вы не причинили ей вреда», — заволновался профессор. «К сожалению, не успел». «Что значит «к сожалению»?» — возмутился Лепестков. «Это значит, что вам надо проявлять максимальную осторожность. Киска агрессивная. Фиолетовый, станер из рук не выпускать. На вас безопасность пассажиров». Блат отключил связь и задумался. Нола ясно дала понять, что посторонних на корабле нет. Однако, если белокурую красавицу еще можно списать на глюк или голограмму, то удар по морде от неведомой зверушки на это дело ну никак и не спишешь. А лапа была приличная. Судя по ее размерам, зверь был чуток поменьше тигра и гораздо больше кошки. «Кэп, у нас проблемы!» — ожил коммуникатор Блада, сформировав в воздухе злющего, как тысяча чертей, Гиви. «В чем дело, боцман?» «Движки сперли». «Какие именно?» «Те, что мы из музея умыкнули», — влез в разговор Юнга. «Наши любимые, скачковые». «Ждите меня там, я сейчас буду. И держите оружие наготове. По кораблю разгуливает дикий зверь. Возможно, не один». Капитан надел шляпу, нацепил на пояс шпагу, обнажил клинок, высветил план-схему эвакуации, покинул каюту и помчался в сторону двигательного отсека. Кажется, это было единственное место на судне, которое не претерпело изменений. Словно кто-то перенес кусочек старой Арабеллы на этот гигантский космический корабль. Даже сокрушенные в спешном порядке переборки с неровными рваными краями имели тот же вид. Вот только скачковых двигателей на месте не было. Бесследно исчезли вместе с кабелями обвязки. — «Я его убью!» — бушевал Гиви. — «Кого?» — спросил Блад. — «Фиолетового, конечно. Зуб даю, его работа». — «Кто тебе сказал?» — «Джим». «Юнга, объяснитесь», — повернулся к Джиму Блад. «А кто еще?» Юнга был тоже возмущен. «Кэп, ну сам посади. Ты это сделать мог? Нет. Гиви мог? Нет. Я тем более. Ученых в расчет не берем. Типичные ботаники». «Зоологи», — автоматически поправил Питер. «Да хоть филологи, какая разница? Короче, остается Фиолетовый, бывший бортмеханик. Ему движки скрутить, раз сплюнуть». «Железная логика», — удрученно вздохнул Блад. «И зачем ему это?» «Ну, я почем знаю?» — пожал плечами Юнга. «Налево толкнуть», — рыкнул Гиви. «Знаешь, почем на черном рынке скачковые идут? Цена, ого, зашкаливает. Кэп! Берем его в оборот, зажмем в темном уголке, потолкуем». Кулак правой руки гнома выразительно стукнул по раскрытой ладони левой. «Выложит все как на духу». «Два придурка», — вынес свой вердикт Блад. «У него было время этим заниматься? Свинтить многотонные дышки и упереть? Скажите еще, что он их загнать успел, пока мы в невесомости летали. Нет, у вас точно что-то с головой». Члены его экипажа пристыженно молчали, но капитан видел, что они так и остались при своем мнении. «Так, топаем обратно в рубку», — решил Блад. Попробую поколдовать с пультом. Вдруг чего получится. Надо хотя бы дисплей внешнего обзора оживить и разобраться, где мы. В открытом космосе или еще в подпространстве. Капитан был так зол, что забыл сверять обратный путь с планом схемы эвакуации. И вместо рубки они оказались в саду. Да, это был самый натуральный сад, но такого сада Блад еще не видел. Он имел все признаки леса. Где-то звенел ручей, щебетали птицы, вперемешку с соснами и елками, с дубами росли чисто садовые деревья, причем сочными плодами были увешаны не только они. «Ух ты!» Гном шагнул вперед и содрал с березы гроздь бананов. «Однако, не удивлюсь, если под елкой прячется Мичурин», — пробормотал Блад. Джим на его слова отреагировал довольно странно. Внезапно он сделал перекат и буквально растворился в траве. Вынырнул Юнга уже из-за елки. «Кэп, чего пугаешь? Нет там никого!» Сердито буркнул он, отряхивая куртку. «Джим, лапочка!» — протянул пораженный Блад. «Где ты обучался технологии ниндзя?» «А что это такое?» — наивно удивился Джим. «То, что ты нам сейчас продемонстрировал. Древнее боевое искусство». Питер вспомнил, как лихо бился Юнга с подвыпившими астронавтами в казино, и шестеренки в голове завращались еще шустрее. «Ишь, как у вас в Эпсане это мудрено называется!» — хмыкнул юноша. «Папа меня с 6 лет в секцию тайбаксах водил, чтобы рохли не вырос. Нас там многому научили». «И как успехи?» «Драться немножко могу, но только это типа понарошку». «В каком смысле понарошку?» — прочавкал гном, уминая очередной банан. «Ну, руками, ногами там помахать, незаметно подкрасться. А когда наш капитан мне про мозги, по стенам и про кишки наружу рассказал, я понял, что все это было понарошку. В настоящем деле я еще ни разу не был». — Ладно, замнем для ясности, — кивнул Блад. — Пошли в рубку. Питер активировал на перстне схему и определился с их местоположением по мерцающей на ней точке. — Мы в зоне релаксации, — обрадовал он друзей. — Не сильно с пути сбились. Минут через 10 будем на месте. — Гиви, не делай из еды культа. Оставь хотя бы один банан Алисе. — Думаешь, она одним бананом сыта будет, — прочавкал гном. — Тут я с тобой согласен. Автоматика не работает. Надо проверить, как обстоят дела на этом фронте, и назначить на сегодня дежурного по камбузу. Блад нашел нужный отсек на карте и ткнул в него пальцем. Красная извилистая стрелка тут же отметила оптимальный путь движения до выбранной точки. «А что такое камбуз?» — поинтересовался гном. «Эх вы, сухопутные!» — усмехнулся Питер. «Камбуз — это то же самое, что и кухня». «И что на ней делает дежурный?» — насторожился Джим. «Я бы выразился иначе, дневальный. Он кухарит, заботится о пропитании пассажиров и членов экипажа. Сегодня дневальным будешь ты, как самый младший член экипажа». «Кэп, да нафига!» — завопил Юнга. «Запускай свою Алису сюда и пусть пасется. Гляди, какие дыни на сосне растут, а арбузы на елках вообще объедение». «Ты дыни с душком сосновой смолы пробовал?» — строго спросил Блад. «Нет», — честно признался Джим. «Я тоже. Так что не будем рисковать здоровьем пассажиров. На камбузе, в холодильных камерах, наверняка полно продуктов». «Правильно, Кэп», — согласился Гиви. «Хотя бананы на березовом соку очень даже ничего».